Глава 14. Жертвенный огонь. «Я тебя чем-то обидел?» Грег повернулся к спутнице, ловя ее взгляд. Алича молчала, глядя в сторону. Они остановились на каменистой пустоши в коричневых пятнах лишайников. Ветер трепал какие-то колючие желтые цветы, цеплявшиеся за камни. Слева скала резко обрывалась вниз в головокружительную пропасть. С того места, где они стояли, как с высоты птичьего полета, была видна вся долина Веттерштайн с рекой, лугами, нитками дорог и белыми точками домов. Вниз мягкими волнами уходили покрытые лесом склоны. Здесь на высоте царил черный верх. Справа от них возносилась в небо его черная иззубренная вершина, уже совсем близкая. Голубоватые облака клубились вокруг нее, как пряжа. Лес у его основания казался травой. — Ты все время молчишь и о чем-то думаешь, — сказал Грег. — И не хочешь на меня смотреть. Налетел резкий ветер, хлестнул холодом. — Ну да, не хочу. Алича все так же глядела в сторону. — А зачем ты убил Ульриха? — Так ты из-за Ульриха? Грег рассмеялся. — Я не понимаю. — Вот именно. Ты даже не понимаешь. Для тебя как будто нет разницы, кого убить, кролика или человека. — Почему? Есть. Человека убить немного сложнее. — Так мог бы рассуждать дикий зверь. «В каком-то смысле так и есть», — подумав, сказал Грег. «Убивает как раз дикий зверь. Надо только выпускать его на волю, когда нужно, а не когда ему захотелось крови и мяса». «Этому тебя тоже брат учил?» «Конечно. А разве это неверно?» «И тебе было не жалко старика?» «Нет. Ульрих, этот лживый колдун, был моим врагом, и я прикончил его без всяких колебаний. Уж скорее я сожалею о том, что отрубил башку Гаренграйму. В его смерти не было необходимости, и этот бой не принес мне чести. Гаренграйм не понял, с кем имеет дело. Он мне даже не угрожал». «Да, всего лишь собирался забрать меня и принести в жертву», — буркнула Алича. «А если бы он меня не заметил, ты бы и пальцем не шевельнул». Она окинула Грега взглядом, словно увидела его впервые. Стройный, худощавый юноша с темными волосами и глубокими черными глазами, строгим и гордым лицом. У него приятная улыбка, если бы она еще появлялась почаще. И ровный, выдержанный нрав. Он убивает совершенно хладнокровно, быстро и аккуратно. С той же приятной улыбкой. «Грег, сколько тебе лет?» — спросила она неожиданно. «Мне?» — повторил Грег в замешательстве. «Не знаю». «Не помню. А что?» «Понимаешь, однажды я побывала с отцом в Калиджиате и видела там молодых ученых, ассистентов и учеников-алхимиков. Такие же розовощекие, как я, некоторые вообще в прыщах. При этом вели себя важно, как седобородые старцы. Это было ужасно смешно. А у тебя все наоборот. Ты выглядишь юношей, но это словно маска». Грег пожал плечами. «Мне кажется, я родился уже взрослым». «Так не бывает. У тебя же были родители». «Понятия не имею. У меня нет другого дома, кроме Черного Верха, и мои братья — вся моя семья. Другой мне и не надо. Пойдем, не будем терять время». Дальше они долго шли в молчании. У Аличи кружилась голова, но она сама не понимала, то ли от близкой пропасти, то ли от чего-то другого. Когда каменистое плато пошло под уклон, Грег сказал, что придется снова спуститься, на этот раз уже ненадолго. «Надо будет пройти сквозь тот еловый лес», — он указал на зеленое пространство, окружавшее подножие Черного Верха. а потом только наверх, до самого замка. От былой тропы давно уже и следа не осталось. Это были необитаемые места владения кобальдов и горных духов, куда люди даже случайно не забредали. Пятнистая скала пошла под уклон и сменилась редким хвойным лесом. Повсюду виднелись серые следы осыпей, воздух был сухим и холодным, а в тенистых распадках и руслах ручьев белел многолетний снег. Алича даже не заметила его. Со вчерашнего дня она не ощущала ни жары, ни холода, только тепло в ладонях, как будто ее грели нарисованные языки пламени. Оставалось надеяться, что и золотая звезда Грега тоже работает, и они не заблудятся в лесу между краем пропасти и черным верхом, который нависал над ними отвесной стеной. А после полудня погода начала портиться. Ветер стал порывистым, полетели снежинки. Алича заметила, что лес меняет цвет с зеленого на ржавый. Высокие ели громко скрипели и угрожающе раскачивались в низком облачном небе. То и дело попадались буреломы, десятки поломанных, расщепленных деревьев, как будто по плато прошелся оползень или ураган. Идти становилось все сложнее. На пути громоздились каменные завалы, груды огромных обломков вперемешку с голыми, лишенными коры древесными стволами. Алича, взобравшись с помощью Грега на один такой обломок, окинула взглядом пространство и ахнула. «Благая невеста! Что это?» Перед ними, окаймленная неровной линией леса, раскинулась узкая долина, наполненная следами удивительной и зловещей деятельности. Деревья, которые росли тут прежде, были выворочены с корнем и сложены в огромные неровные пирамиды. Между ними на ярко-зеленом мху торчали каменные плиты в человеческий рост высотой, расположенные концентрическими кругами, волнистыми и прерывистыми линиями, спиралями. В центре ближайшего круга на гранитной плите черной от копоти громоздились обгорелые звериные кости. «Экие узоры!» — произнес Грег озадаченно. «Раньше я тут ничего подобного не видел». Алича схватила его за руку. «Пошли отсюда!» Ей казалось, обугленные рогатые черепа следят за ними пустыми глазами. Изуродованная долина внушала ей непонятный ужас. Хотелось убраться отсюда как можно скорее. Грег внимательно оглядывал долину. Он догадывался, кто мог все это устроить и зачем. «Значит, узоры», — произнес он, не спеша спускаться с валуна. «Что они изображают, хотелось бы знать. Отсюда мы видим только хаос. Но если подняться в небо и посмотреть оттуда...» «Ничего хорошего мы бы все равно не увидели. Там зло», — убежденно заявила Алича. Она в этом ничуть не сомневалась, хотя и не смогла бы объяснить, почему так уверена. «А самое плохое...» — Алича уверенно ткнула пальцем. «Вон там, в середине». «Сейчас проверим». «Нет, не ходи». «Я и не собираюсь». И Грег протянул руку в сторону хаоса, раскрывая ладонь. У Аличи вдруг потемнело в глазах, как будто на долину внезапно опустились сумерки. Их источником был ее спутник. Он как будто становился темнее с каждым мгновением. Алича уже не видела его лица, Грег целиком очутился в глубокой тени. Тень росла, вытягивалась, уродливо менялась ее форма, смотреть на нее было почти невозможно, она поглощала свет и, кроме того, все меньше напоминала человека. — Перестань, — беззвучно прошептала Алича. Громче сказать не могла, губы словно замерзли изнутри, В глазах стало совсем темно. Но Грег опустил руку, и наваждение тут же развеялось. «Так я и думал. Нечто вроде алтаря», — сказал он. «Камни образуют большую спираль, но в середине чего-то не хватает. Там теперь пусто. Вся эта долина сейчас как лук без стрелы. Но почему Нагель ничего не сообщил нам в Каррену?» Грег спрыгнул с валуна и протянул руку Аличе, помогая ей спуститься. Вел он себя так, будто ничего особенного не случилось. Она же все еще не могла перевести дух, вспоминая свое темное видение. «Что это было?» — повторялась мысль у нее в голове. «Что сделал Грег? Кто он? Он убивает драконов, не поддается ядам и чарам и распознает иллюзии. Что она о нем знает?» Слишком много вопросов накопилось, но Алича все еще не осознала, что просто боится задавать их. Боится получить честный ответ. Ведь Грег никогда не врет. — Нагель, это тоже твой брат? — спросила она совсем о другом. — Да, наш средний, — ответил Грег, даже не заметив ее потрясения. Нынешний хранитель замка Черный Верх. Не понимаю, как он все это пропустил мимо внимания. Должно быть, проспал. Других объяснений я не нахожу, ведь это началось не вчера. Нагель должен был давным-давно предупредить Вальтера о том, что зеленые драконы занялись колдовством. Это устроили зеленые драконы? Кто же еще? Грег поглядел в небо и нахмурился. Пошли-ка скорее с открытого места. Едва они ушли обратно в рыжий лес, как начал наползать туман. Белесая дымка в неподвижном воздухе медленно пропитывала лес, постепенно сгущаясь. Умолкли птицы, затих ветер. Даже деревья больше не скрипели. Тишина становилась такой же вязкой, как мгла вокруг. «Это облако словно рождается прямо тут», — сказала Алича, невольно придвигаясь ближе к Грегу. Кем бы он ни был, он ей пока ни разу не угрожал, а наоборот, только оберегал. Лучше уж Грег и Черный Верх, чем потеряться рядом с таким местом, как та жуткая долина. Грег втягивал носом воздух, принюхиваясь. Облако тоже ему не нравилось. «Пахнет колдовством», — произнес он, сунув руку за спину. «Этот туман тут неспроста. Держись ко мне ближе». «Думаешь, туман кто-то насылает?» «Угу. Скорее всего, нас заметили». Алича слегка побледнела, но совершенно не удивилась. И почему-то даже не слишком испугалась. Неожиданно она осознала, что была уверена, рано или поздно это случится. «Драконы?» — спросила она, понижая голос. «Не знаю. Что-то раньше зеленый клан не отличался способностями к чародейству. Возможно, им кто-то помогает». «Кто?» «Тут и без них нелюдей хватает». «Что будем делать?» «Идти дальше». «Может, переждать?» «Нет. Чего ждать? Надо выбираться из этой долины. Возможно, и успеем проскочить без драки. Мы уже почти у порога. Скверно, если Нагель спит». «У тебя на лбу светится звезда», — перебила его Алича, пристально вглядываясь сквозь белую мглу. «Золотая звезда с тонкими лучиками, и один из них длиннее других». «А-а-а!» — Грег потер лоб. «То-то думаю, почему я так твердо знаю, в какую сторону идти. Ладно, будем надеяться, что она выведет нас куда надо. Иди за мной и не отставай ни на шаг». Туман или облако поглотил лес уже целиком. Алича даже представить не могла, что туман может быть таким густым. Она шла, почти наступая на пятки Грегу, изо всех сил стараясь не упускать из виду темное пятно, его спину. Куда идти, ему говорит звезда, но как он понимает, куда ставить ногу? А если трещина? А если пропасть? Туман словно заползал и в мысли, наполняя душу тревогой. Они шли с самого утра, путь через каменный хаос был утомительным и опасным, а предстоящая дорога к замку наверняка еще страшнее. Перед глазами Алича вставали отвесные кручи черного верха. Что, если они сорвутся? Достаточно просто подвернуть ногу. А если звезда должна вывести нас туда, куда задумал Ульрих? Пришла ей вдруг на ум пугающая мысль. «Грег, послушай!» В этот миг она сама споткнулась о корень и едва не полетела носом в землю. Темное пятно впереди тут же исчезло в тумане. Алича страшно перепугалась, что потеряла Грега. Протягивая руки, она кинулась вперед, готовясь заорать на весь лес. Но Грег не успел уйти далеко. Темное пятно вновь замаячило впереди. Алича перевела дух и пошла следом, не сводя с него взгляда. К счастью, Грег теперь шел медленнее, и ей стало проще за ним успевать. Видно, он тоже устал. Так согнулась его спина. Вдруг Аличе показалось, будто что-то изменилось. Она помигала, не смея обрадоваться. Не еловые ли это лапы по сторонам? Ноги при каждом шаге бесшумно уходили в зеленый мох. «Грег!» — окликнула она провожатого. «Кажется, светлеет. Туман рассеивается». Провожатый отвернулся. Алича мельком успела удивиться, что случилось с его ростом, почему он вдруг сгорбился и съежился. Потом вскрикнула и отскочила, едва не упав. Перед ней стояла дряхлая старушка в бедном крестьянском платье, простоволосая. В седой мышиной косичке запутались хвоинки. Маленькие светлые глаза слезились, лицо сморщилось в жалобной гримасе. Вид у старушки был совершенно безобидный и несчастный. Алича впилась в нее настороженным взглядом, медленно пятясь. — Не бросай меня, деточка! — раздался дребезжащий голосок. — Третий день в лесу блуждаю. Замерзла, оголодала. Во рту ни крошки, и как ноги носят! Воздух становился все прозрачнее. Алича разглядела, что они стоят на полянке среди редких елок. Из зеленого мха повсюду торчали серые камни и блестящие шляпки грибов. Тихий-тихий лес. «Грег!» — крикнула Алича. Голос тут же заглох, точно увяз в тумане. «Надо скорее догонять его!» — с тревогой подумала она. «Пока я тут время теряю, он уходит». «Деточка!» Видя, что Алича собирается устремиться в лес, старушка перегородила ей дорогу и умоляюще протянула к ней руки. «Куда же ты?» Алича неожиданно вспомнила разговоры крестьян на постоялом дворе в Омельниках. Кажется, кто-то поминал пропавшую в лесу бабку. «Должно быть, это она и была». Девушке стало чуть спокойнее, но одновременно она почувствовала раздражение. Вот не было печали. Мало того, что драконы преследуют по пятам, самим бы живым уйти, так теперь еще с бабкой нянчись. Что же с ней делать? Не бросать же в лесу. — Вы из деревни? — спросила она. Старушка радостно закивала. — Отведешь меня туда? — Не могу, — покачала головой Алича. — Но у моего спутника тут, где-то рядом замок. Мы вас туда проводим. — Посидите здесь, сейчас я его догоню. Старушонка перепуганно вцепилась Аличе в руку. — Нет, нет, не уходи, деточка, еще заблудишься. Погоди со мной, Пережди, как облако пройдет. Кавалер твой, небось, тоже пережидает? Тоже в облаке бродить не будет. Алича сердито посмотрела на старушку, выдергивая рукав куртки из ее узловатых пальцев. Она уже совсем ее не боялась. Бабка как бабка. Старая-престарая, вот-вот развалится на ходу. Однако в ее словах был смысл. Туман развеялся не настолько, чтобы кого-то в нем искать. У Грега звезда, пусть-ка он сам ее ищет. Алича огляделась и села на поваленный ствол, усадив рядом с собой старушку. — Ладно, подождем, — хмуро сказала она. Вокруг царила мертвая тишина. Облако не двигалось. Аличе показалось, что они перенеслись на морское дно. Ели, тянущие к ним колючие лапы, бархатистый мох, белая мгла, поглощающая звуки. Все казалось заколдованным, ненастоящим. Особенно старушка, горестно вздыхающая рядом. Но не выглядела она проплутавшей 3 дня в лесу. Аличе, хмурясь, поглядела ей в лицо и вздрогнула. На лбу в сетке морщин виднелся красный рисунок. Такой же язык пламени, как на ладонях у нее самой. Девушка подскочила и обвиняюще ткнула пальцем старушке в лоб. — Откуда это у вас? — Что? — перепугалась та. — Ах, огонек! Старый граф помог. Вчера к нему вышла. — Так я и думала. 3 дня в лесу. Как же? Алича взглянула на взлохмаченные седые волосы и хмыкнула. Ей вспомнилась пушистая серая шаль, в которую так заботливо укутывал ее Ульрих. Ну да, старуха была у Ульриха и оставила там платок, а он нарисовал ей на лбу язык пламени, как сперва предлагал ей. Неужели она тоже пожелала никогда не мерзнуть? «Зачем он это нарисовал?» — подумала она вслух. «Старый граф-то? А чтобы я пришла на огонек?» «Не ошиблась». «На какой огонек?» «Иди, — говорит, — и выйдешь прямо к огню. Вот там и согреешься». Вроде бы ничего особенного старушка не сказала, а Алича от ее слов бросила в дрожь. «Старики чуют тепло», — шамкала старушка. «Ох, и жарко тут было! Огонь горел до неба. Кости в нем весело трещали». Алича сразу вспомнилась изуродованная равнина, обугленные черепа зверей. «Вы были на равнине, где костры и жертвенные камни?» «Славно погрелось». Старушка хихикнула. — Колдовской огонь жарче обычного 100 крат. — Какой-какой огонь? — Тот, в котором жертва сгорает. Он дар богов и сам дар богам. Так сказал старый граф. Старушка вдруг завела нараспев, словно повторяя где-то подслушанное. «Жертвенный огонь — явленная сила богов в нашем ветхом мире. Он очищает, он превращает. Все внешнее и тленное сожжет, все извечное освободит и взлетит вечное прямо к небесному огню, к высшему, к солнцу и луне». А самое чистое полетит дальше, к ясным звездам. Сублиматио. Неожиданно всплыло в памяти Аличи. Она уж и подзабыла все эти отцовские термины. Возгонка. Потом нахлынули воспоминания. Последние мгновения вишневой Лоретты замелькали перед глазами, как наяву. Кому принесли в жертву город? Зачем? Кто грелся возле того огня? Что очистилось? Что взлетело? В В самом деле, Алисия порой чувствовала себя так, словно в огне Лоретты сгорела вся ее прошлая жизнь. Да, по сути, так оно и было. А старушка все бормотала. «Граф еще много говорил. В жертвенном огне внешнее ложное потеряется, исчезнет, как дым, а истинное явится, зерно прорастет». Она взглянула на побледневшую Алисе. «Это больно сжигать внешнее, но ты не сможешь этому противиться, потому что как же там тепло, деточка! Как же тепло!» Алисе попятилась и пронзительно завопила. «Грег!» Туман поглотил ее голос. «Ох, нехорошо было!» — бубнила старушка. — Ох, я и согрелась. И ты скоро согреешься. А потом других согреешь. За спиной старушки из облака возникли, постепенно наливаясь свечением, ужасные желтые глаза. Голос Аличи сорвался в писк. С другой стороны прогалины в тумане загорелась вторая пара желтых глаз. Больше Аличи кричать не стала. Она уже знала, что он не услышит. Она застыла. Ни мыслей, ни ощущений. И вот странно, страх пропал. Все пропало. Кажется, подходи и ешь, она даже не почувствует. Ближайшее размытое зеленое пятно плавно преобразовалось из раскидистой ели в зеленого дракона. Кажется, того самого, которого они видели над лесом. Монстр высотой с дерева нагнул чешуйчатую голову. Желтые глаза приблизились. Аличи почувствовала, что начинает терять сознание. Сквозь нарастающий звон в ушах доносилось монотонное бормотание старушки, что-то про алчущий огонь. Про огонь, который алчит ее, Аличи. Бормотание оборвалось на середине слова. У старушки загорелась голова. Она сидела и горела, словно отыгравшая свою роль марионетка. А в голове Алисе раздалась беззвучная властная команда. «Иди за ней!» Алиса не ощущала собственного тела. Ноги не держали ее. Она уже чувствовала, как падает сырой мох, но вдруг с удивлением поняла, что идет за горящей старушкой. Ноги передвигались сами, ее вела чужая сила. Старушка, продолжая гореть, встала с поваленного ствола. Потрескивая и тлея, она медленно пошла через лес. Дымное облачко тянулось за ней, как пуховая шаль. Алича потащилась за ней. Два дракона бесшумно и невидимо следовали позади. Их воля не позволяла жертве упасть. Сколько шли, Алича не знала. Вечерело. Зашло солнце, и на лес опустился мрак. В темном воздухе кружились редкие снежинки, вспыхивая красным и золотым. Одна из них упала Алича на щеку и обожгла ее. Тогда стало понятно, что это искра. Деревья тронул мерцающий отсвет огня. Искры сыпались дождем. А потом уже донесся и гул пламени. Долина жертвенников превратилась в преддверие бездны. Повсюду горели огромные костры, дольмены отбрасывали пляшущие тени, словно в самом деле дергались между кострами в безумном хороводе. Мертвые сосны окружали долину зубастым чистоколом. Ноги понесли Аличи внутрь большой спирали. Пламя костров обдавало жаром. Она зажмурилась, но все равно чувствовала его. От огня было не укрыться, не спрятаться. Он был повсюду. Она не заметила, куда девалась ее провожатая. То ли сгорела совсем, как головешка, то ли шагнула в ближайший костер, когда надобность в ней отпала. Драконья безжалостная воля отпустила Аличи в центре спирали. Она сразу же рухнула на колени. Ее мутило от страха. Небо над головой было уже не черным, а багровым, окружая ее стеной пламени. Дышать было тяжело от дыма. Что это за жуткое место? Аличи, шатаясь, встала на ноги. Место, где она находилась, выглядело как нечто вроде разрушенной крепости. Каменные плиты, такие огромные, будто их складывали великаны, клыками торчали из земли, образуя разомкнутый круг. За этой каменной изгородью бушевало пламя. В центре круга находился низкий каменный стол. На нем лежал черный блестящий череп дракона. Мертвые глаза смотрели туда, где в разрыве каменной изгороди раскручивалась спираль костров. «Как огненное тело!» — подумала Аличи. «Оно извивается!» «Да это же змей! Огромный змей, а она находится у него в пасти!» «Это не просто жертвенник!» — поняла Аличи в священном ужасе. «Это алтарь змея бездны!» Догадка на миг вернула ей силы. «Помогите!» — пронзительно закричала она. Ночь ответила только гулом и треском костров. Слезы поползли по щекам Аличи. Все напрасно. Надежды нет, она брошена и одинока. Грег потерялся в тумане. Он не придет и не спасет ее. Возможно, драконы уже убили его. А если он и придет, что он может? Он же говорил, с двумя ему не справиться. Никто ей не поможет. Как это ужасно! Воспитаннице Лоретто умереть на темном алтаре. То-то змей бездны будет рад. Аличи собралась, прижала ладони к сердцу и дрожащим голосом начала читать молитву. «О, благая невеста, из огненной бездны к тебе взываю!» «Думаешь, услышат?» — раздался голос Грега. Драконьер появился неизвестно откуда, словно вынырнул из огня. Протиснулся между двумя стоящими торчком камнями, вошел в круг. Увидел череп на алтаре. «О, Гранграйм!» Аличи, прервав молитву, кинулась к нему. «Ты пришел! Пришел!» — прочитала она, плача. «Ты не бросил меня! Грег, здесь драконы, это алтарь змея бездны!» «Кому же еще могут приносить жертвы драконы?» — проворчал Грег. «Не змееборцу же! Как ты умудрилась меня потерять?» «Споткнулась, а потом встретила старушку». Алиса содрогнулась, вспомнив ее горящую голову. Грег усмехнулся. «Крестьяне в сказках ловят драконов на чучело овцы, начиненные ядом. А драконы поймали тебя на чучело старушки. Зеленые драконы любят пошутить». «Это Ульрих придумал. Нарисовал ей на лбу такое же пламя, как на ладонях у меня. Он, наверное, и мне его нарисовал, чтобы я, заколдованная, пришла прямо к драконьим кострам. Драконы, они где-то поблизости. Может, убежим, пока...» «Не поблизости, а тут», — уточнил Грег. «Наблюдают. Пытаются понять, кто я такой». «Кто ты такой?» «Скоро поймешь». Он снова коротко засмеялся. «Эти пеньки с глазами потеряли меня в собственном облаке. Так и не нашли, переругались и улетели ловить тебя. А я пошел за ними и пришел сюда. Вот и они». Из темноты налетел ветер, пламя костров взвыло и заметалось. Драконы один за другим величаво выступили из-за круга костров. Один остался на задних лапах, Второй опустился на все четыре, складывая крылья. Но все равно они оба возвышались над жертвенником, глядя на людей из сумрака горящими змеиными глазами. Они казались коричневыми в свете костров. Тонкие кости крыльев напоминали голые древесные ветви. Животы словно поросли мхом, а спины и хвосты покрывали грубые, но красивые костяные чешуйки, как на еловой шишке. Головы тварей казались почти змеиными, уголки пастей приподнимались, образуя подобие хищной улыбки. «Нам конец», — подумала Алича. Неожиданно ее страх перед гибелью иссяк, обратившись в полное спокойствие. Она приложила левую руку к сердцу и снова начала читать молитву. Не прежние жалкие вопли ужаса, а обращение из глубин сердца к лучшему, что есть в душе и на свете. «Прекрати!» — тут же пришел беззвучный приказ. «Хватит звать предателя! Только рассердишь змея!» «Ты умрешь, дева!» — добавил второй. «Змей учуял тебя и уже просыпается. Зеленый клан слышит его рев, чувствует его шевеление в огненной бездне. Гордись, ты станешь первой ступенькой на его пути в наш мир». Алича, ни на что не обращая внимания, продолжала молиться. «Хватит, полезай на жертвенник. Ульрих сказал, дева должна сгореть в драконьем огне, тогда сила будет пробуждена». Алича крепко прижала руку к сердцу и с вызовом глянула на дракона, все так же беззвучно шевеля губами. «Ну, дело твое. Лишь бы в круге». Пасть распахнулась. Девушке показалось, что на нее рухнул один из гигантских костров. Она ахнула и зажмурилась, прикрывая голову руками. «Она не сгорела!» — раздался изумленный голос. «Ты что, Ангмегерон, огнем пыхать разучился?» Алича приоткрыла глаза и обнаружила, что жива и невредима. Грег стоял рядом и наблюдал, скромно помалкивая. «Знаешь, дуй сам!» — сварливо оторвался второй зеленый. «Дую я, видите ли, неправильно. Он будет меня учить, как дышать пламенем». «И поучу. Гляди, выползок!» Новый шквал огня обрушился на Алича. «Да что же такое?» Девушка опустила руки, посмотрела на огромного дракона и засмеялась. «Она не горит. Нашу жертву не принимают. Горе нам! А давай я ее просто съем или растерзаю?» «Ульрих сказал сжечь». «Мало ли, что он сказал. Кто он такой, этот Ульрих, чтобы я его слушал?» Алича, слушая перепалку драконов, засмеялась в голос. Старушка была права, как тепло, как весело. Как будто пламя, в котором ее искупали, вошло в ее кровь и теперь кипит там, находя выход только в ликующем смехе. Она так смеялась, что даже забыла про Грега. «Эй!» — раздался его громкий голос. «Ничего, что я тут стою? Я вам не мешаю?» Драконы умолкли и уставились на Грега. «Не узнаете?» «Драгоньер!» — раздалось шипение наверху. «И вы туда же?» «Нет, я не драконьер, я Грег с горы Черный Верх». «Это та гора, где гнездо Черного клана?» Со стороны драконов раздались ужасные звуки. Алича решила, что тут Грегу и конец пришел, но потом поняла, что это был хохот. «Не дурная шутка. Давно так не веселились. Спасибо. Вон Гаренграйм даже помер от смеха. Только не ври, что просто развлекался. Шпионишь в наших землях, черный? Убиваешь наших братьев, прикрываясь мороком? Нечего было мне мешать, — ответил Грег. Вашему брату просто не повезло. Я шел своей дорогой по своим делам. Ты на нашей территории, черный. Ты охотился на нашей земле и украл нашу добычу. С каких пор люди стали добычей? С тех пор, как это стало угодно змею. Выйди из круга, черный, и не мешай. Не видишь, у нас жертвенник простаивает. Когда закончим обряд, поговорим и с тобой. Долго придется ждать, пока вы его закончите, — осклабился Грег. Отдайте-ка мою девушку, пропустите нас в мои земли, и я вас не трону. Черный клан объявляет нам войну? Последовал язвительный ответ. Нет смысла ссориться, отдайте мне девушку. Ты за дубов нас считаешь? Вернуть тебе деву, чтобы вы отдали ее змею и уничтожили нас всех? Так же, как ты предательски убил Гаранграйма? Он первый ударил меня огнем, — возмутился Грег. Это был честный поединок. А нам какое дело? Ты отсюда не выйдешь, черный. Ну, вы сами напросились. Их же двое! — хотела воскликнуть Алича, но не успела. Грег втолкнул ее в глубокую щель под жертвенником. — Сиди там, затопчут, — быстро сказал он. — Не вылезай, чтобы не... Договорить он не успел. А может, и успел, но голос его исчез в обрушившемся на Алича драконьем ужасе. Вдвое сильнее того, с каким они сталкивались у моста. Потеряв всякое соображение, она изо всех сил метнулась прочь, стукнулась макушкой о край жертвенника и на миг потеряла сознание. Из забытия ее вырвал еще один невидимый удар. Он бы убил Аличи, если бы был направлен против нее. Она сжалась в комок, обхватив голову руками, будто боялась, что та лопнет. Ее захлестывали дикие видения. Две ледяные волны сталкиваются и разбиваются одна о другую. Сиянье льда или огня? Или это раскололась земля, рев воды, рокот камнепада? Глаза Аличи были широко распахнуты, но она ничего не видела, кроме слепящих вспышек. После каждой вспышки перед ее глазами продолжали полыхать огни, и она сама не могла понять, какие она видит наяву, а какие нет. Тело ее старалось забиться поглубже в щель под жертвенником, стать маленькой и плоской. Земля содрогалась, пропитываясь медленно нарастающим низким вибрирующим гулом. Казалось, это змей бездны пытался пробить себе путь на поверхность. Жертвенник раскачивался, вот-вот упадет и придавит. Когда раздался скрежет каменной плиты и камни поползли в бок, Аличи не выдержала и выскочила наружу. Вся долина была в огне. Пылали костры, горели сухие живые деревья на склонах. Дым грозовыми тучами улетал к небесам. Здесь же, внизу, было только пламя и тишина. Беззвучно колыхался огонь, ставший воздухом. Аличи выпрямилась во весь рост. Она не чувствовала ни боли, ни жара, только трудно было дышать. Она огляделась. Драконы исчезли. Но потом она увидела их. Кости. Огромные скелеты, блестящие, черные, будто из обсидиана. Зеленые драконы сгорели. Оба. «Грег!» — хрипло позвала она. Наверху что-то качнулось. Аличи подняла голову и увидела дракона. Вдвое выше зеленых он был непроглядно черным, словно огромная тень в огне. Дракон рассматривает ее сверху, склонив голову на бок. Враждебности в нем не ощущалось. Несколько мгновений они стояли так молча среди пламени и бесшумно пляшущих теней. Потом откуда-то из-за спины дракона появился Грег. Сверкнул зубастой улыбкой, перешагнул через кости, остановился и махнул Аличи. — Иди сюда. — Там дракон, — заметила Аличи. — Ну да. — Не бойся, он тебя не тронет. Грег фамильярно хлопнул черного дракона по боку. Дракон повернул голову на длинной шее и что-то сказал ему. Оба расхохотались. Потом дракон вытянул крыло, опуская его к самой земле. Грег забрался на него и протянул руку Аличи. — Давай. Никогда не летала на драконе. — Это твой дракон? — Нет. Это мой брат Нагель. Он отнесет нас домой.